пришла зима. Мы заходили в дома, завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами вен. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня. В глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай. Рождение.